устанавливай. Давай поговорим в приватной обстановке. Хотя таверна искателей сама по себе является весьма приватным местом. Наставник Герлон упоминал, что Изи может работать глазами и ушами родов из внутренних поясов, либо и вовсе имперских чиновников. Пятый ранг просто так за выслугу лет не получить. Над нами начала формироваться защита, и с каждой секундой старик все больше и больше сжимался, готовый выстрелить, как пружина. Так и произошло. Изи резко вскочил из-за стола, но атаковать нас не стал. «Что это, демоны, тебя раздери?» – закричал старик. На столе между нами появился труп представителя клана Тигра. «Мне нужно узнать его имя и где он живет. Парень, ты не ошибся местом». Старика явно переполняли эмоции. Он ожидал чего-то другого. «Мести за канализацию? Глупо, мы сами подписались на этот заказ. Значит, дело здесь в чем-то другом». «В чем?» «В его сходстве с завхозом школы духовной силы, возможно. Но сейчас все это казалось таким мелким, что мне было совершенно неинтересно. Может, потом, когда я разберусь с этим делом. Нет, местом я не ошибся. Что-то мне подсказывает, что это самое правильное место всего Хардеса по таким вопросам. Для меня важна эта информация, искатель пятого ранга Изи. Назови свою цену за помощь». Старик вроде как успокоился и сел обратно на стул. На труп он не смотрел. «Ты ошибся, искатель шестого ранга Зандр. Искатель пятого ранга Изи не занимается такими вещами. Вот оно как. Хорошо, неизвестный мне даос, представляющийся именем Изи. Мне, простому даосу Зандру, необходима информация по этому трупу. Кто это и где он проживает? Слышал, в школе ты устраивал музыкальные представления?» Неожиданно произнес старик, все еще не опуская взгляд на труп. «Хочешь знать, могу ли я провернуть что-то подобное и с тобой? Это тело не стоит усилий, которые мне придется затратить на формирование зародыша ядра энергии. За информацию я готов платить только духовными монетами. Усилия по формированию ядра энергии? Тебя даже не волнует барьер пояса? У тебя нет барьера пояса, старик. Твои меридианы сильны настолько, насколько они могут быть сильны для четвертого пояса. Так что единственный твой барьер – центральный регион, но никак не второй пояс». «Какой забавный и в корне неправильный вывод», – усмехнулся Изи. «Нет, искатель, ты ошибся. Я не был рожден в четвертом поясе. Мой дом первый. Тогда могут быть проблемы. С ограничениями пояса я никогда не работал. Но, если энергии будет достаточно, всегда можно рискнуть». «Достаточно, это соразмерно энергии сердца красной аномалии этапа мастера. Если энергия будет в виде духовных камней, они должны быть не выше серебряного ранга воина. Ты хоть представляешь, какая эта куча получится? Даже близко не представляю. И да, гарантию дать я тебе не могу. Как уже сказал, ни разу преграду пояса не ломал. Договоримся, будешь первым. Что же тебе нужно, простой даос Зандр?» Я кивнул на тело. «Для начала, давай разберемся с этим случаем. Не люблю, когда меня на дороге кто-то караулит. Сразу возникает дикое желание причинять людям добро и несли светлое в массы. Это Дира из дома Друл», — произнес Изи, продолжая игнорировать труп. «Весьма неоднозначная личность. Один из тех воинов, что решили остаться в первом поясе. Его дом находится на одной площади с дворцом дома Друл. Неоднозначная личность, столица живет в несколько слоев. Зандр, тот, по которому ходишь ты и где светит Эарис, самый счастливый. Вот только он далеко не единственный. Есть такие, в которых даосу даже на этапе воин появляться не стоит, ибо его прибьют раньше, чем он сумеет хоть что-то сделать. Яды, газы, звери, люди, техники, предметы древних, арсенал средств умерщвления нежелательных гостей обширен и многообразен. Дирадрул был тем, кто имел доступ в такие слои, кто чувствовал себя там, как дома, кто был знаком с многими существами, само существование которых является тайной, не говоря про имена. Он был далеко не самым сильным воином, но за ним стояла другая сила. Какая, неизвестно. Но с этой силой хотят работать те, кто живет глубоко под нами, поэтому Дир имел высокий доступ. Его смерть многим не понравится. Прямо печаль, беда, ответил я в тон старику. Значит, дом на площади дворца Друл. Сколько стоит твоя информация? Труп исчез, и только несколько кровавых следов на столе говорили о том, что здесь находилось что-то неприятное. Как клиенту, обратившимся за информацией впервые, бесплатно. Я еще раз посмотрел на Изи. Старик выглядел как искатель, имел жетон искателя, но я готов был поставить все, что у меня есть, на то, что искателем он не является. Скупщик. Я опустил взгляд на пояс, где находилось много стандартных пространственных кошельков. Определенно скупщик, вот только явно не у одних искателей. Хорошо, все, что я хотел, узнал. Остальные вопросы меня пока не интересуют. Включая твою поразительную схожесть с завхозом школы духовной силы. На этих словах Ези вновь напрягся, но я демонстративно повел рукой, снимая защитную формацию. Значит, именно здесь что-то было нечисто, и Ези прекрасно знал о том, что я встречался с завхозом. Просто кладезь информации какой-то, а не скупщик. Может, он как раз информацию и скупает, а предметы? Так, бонус, жду предложений по поводу интересующего тебя дела. Понимаю, что просить глупо, но все же, не хотел бы, чтобы предмет нашего разговора стал достоянием третьей стороны. Полагаю, если надумаешь, достанешь меня даже в школе духовной силы. Дворец Дома Друл находился неподалеку от дворца Дома Сот. Складывалось ощущение, что эти два дома конкурировали не только за главенство на юге первого пояса, но еще и за внешний вид своих центральных дворцов. Если у Дома Сот облицовка переливалась всеми цветами радуги, то у Дома Друл она была выполнена из мрамора. Даже не знаю, откуда они притащили такую ценность, о мраморе я лишь читал, но никогда не видел его вживую. Причем это был не простой мрамор, на нем стояли защитные печати. Если устроить на площади сражение техниками, дворец не пострадает. Провернуть номер, как в нулевом, не получится. Нужный дом я заметил сразу. Тяжело не заметить единственное здание на площади кроме дворца. Двухэтажный особняк походил на замок в миниатюре и тоже был выполнен из мрамора. Духовное зрение показывало, что двумя этажами здание не ограничивается, в нем есть как минимум два подземных этажа, а также проход в катакомбы столицы. Нижний слой города, где проживали не самые желательные люди. Вот только ломиться в дом я не стал, там находились слуги. О них я, как-то, не подумал. Привык, что мы с Велией только вдвоем и больше нам никого не нужен, вот и решил, что другие живут так же. Дирадрул жил не так, в его распоряжении было 12 слуг, причем все они были учениками тех или иных рангов. Простых кандидатов в доме не было, но были другие, на минус втором этаже, в уже знакомых по дворцу Дома Сот клетках томились несколько пленников. Кто-то оказался неугоден сильному даосу, но по какой-то причине убивать их он не стал, видимо. Придется наведаться сюда перед отъездом в школу возвышения. Сейчас аукцион в приоритете. Пришлось отправляться в гостиницу, откуда следующим утром мы с Велией подъехали к весьма непримечательному дому. Такому же, как и сотня других на улице и в целом в городе, стандартные загнутые вверх многоярусные черепичные крыши, три этажа и, по сути, это было все, что я мог сказать про этот дом, он был под защитной формацией. Целый дом. Находилось здание на довольно узкой улочке, так что явившимся сюда представителям из высоких родов приходилось стоять в очереди, пока их самоходная тележка подъедет ко входу. Почему-то все считал зазорным уподобляться челяди, гуляющей по тротуару. И да, все пребывали именно на самоходных устройствах. Повозок на лошадиной тяге не было. Каждый старался пустить пыль в глаза соседям. Но даже на этом фоне наша Манюня выглядела невероятно. Народ постоянно озирался на необычную красную повозку и двух весьма молодых искателей в ней. Когда встал выбор между стоять в очереди или спокойно добраться до места ногами, я выбрал второй вариант. Искатели не следуют правилам. Они их устанавливают. Охраны на входе не было, и мы спокойно прошли внутрь. Разве что пропуск чуть потеплел, когда мы проходили через защитную формацию. Господа, прошу за мной, я покажу вам ваши места. Нас встретил один из многочисленных слуг аукционного дома. Огромного аукционного дома, что по длине был гораздо больше, чем по ширине. Три этажа оказались обманкой, внутри дома был всего один этаж, первый. Он был выполнен в виде широкой площадки, вокруг которой располагались три яруса с комнатками для участников аукциона, каждая под своим номером. Нам достался 33-й. Все комнаты имели свою защитную формацию, позволяющую обеспечить приватность от любопытных гостей. Мало того, все коридоры оказались устланы металлом древних, так что толку от моего духовного зрения не было. Я просто ничего не видел. Аукционный дом первого пояса заботился о своих гостях. В нашей каморке уже находилась еда, вода, имелись шахматы и простенькая пипа. Все, чтобы гости не заскучали, ожидая начала аукциона. Я выглянул наружу, в поле зрения попала только центральная трибуна и постамент, на который будут выкладывать предметы. Комнаты других гостей выглядели как черные экраны с номером, что постепенно загорались, видимо, в них входили гости. Прошло несколько часов, прежде чем прозвучал гонг и на трибуну вышел даос этапа воин золотого ранга. Неплохо. Устроители аукциона позаботились не только о приватности, но и о безопасности. Многоуважаемые даосы, приветствую вас на ежегодном аукционе первого пояса. Сегодня наш аукцион представлен 35 позициями, и, по сложившейся традиции, мы начинаем торги с самых дорогих лотов. Гости аукционного дома, я рад представить вашему вниманию венец творения алхимиков третьего пояса. Три золотые пилюли гармоничного развития даоса. Тело, душа, разум. Создатели пилюль гарантируют, что их творению по силам сломать любой барьер возвышения, кроме барьера пояса. Глупо рекламировать этот лот, вы лучше меня знаете его ценность. Делайте ваши ставки, даосы. Начальная ставка – 30 тысяч духовных монет. Шаг – 5 тысяч. Есть 30 тысяч за первый лот. Номер 33. Кажется, мне срочно нужен оценщик. Чтобы хоть как-то соответствовать местным ценам, придется выкатить кучу тысячелетних растений. Причем меня терзают сомнения, что я прибыл сюда именно ради золотых пилюль третьего пояса. Тем не менее за них тоже придется побороться, ибо, как говорит Вилея, мне надо. Глава 8. 270 тысяч духовных монет. Кто больше? Золотые пилюли третьего пояса. 270 тысяч духовных монет. Продано. Комната 33. Уважаемые участники аукциона, у нас музыкальная пауза. Встречайте, Эрбар, младший сын великого музыканта, мастера Бионбара. Вилея даже удивленно хмыкнула, когда на трибуне показался мой соперник по музыкальной дуэли. Его точно не было в первой десятке рейтинга первого курса, значит, его вытащили сюда каким-то другим образом. Видимо, правила школы работают только для тех студентов, за которыми нет великого дома внутренних поясов. Везде коррупция. Правила аукционного дома устоялись за многие годы. После каждого разыгранного лота бралась пауза, чтобы победитель предоставил плату за свой выигрыш. Если он этого не делал, его изгоняли с аукциона, а лот выставлялся заново. Двери нашего номера открылись, впуская респектабельного даоса этапа воин. Не самый сильный, к слову, воин, вряд ли у него получится с первой попытки проломить мой духовный доспех. «Мне нужен оценщик», — заявил я, прежде чем гость сказал хоть слово. «Оплата будет вот этим». На столе появилось три шкатулки. Вилея постаралась, и теперь каждый тысячелетний цветок в нашей пространственной аномалии располагался в отдельной шкатулке, подписанной, естественно. На стол я выложил три самых распространенных растения из своей коллекции, насчитывающей 600 экземпляров. Ромашку, ландыш и василек. Не говоря ни слова, вошедший представитель аукционного дома взял первую шкатулку и на какое-то время закрыл глаза. Затем повторил процедуру с другими цветами и, наконец, произнес: «Аукционный дом первого пояса готов оценивает тысячелетний василек в 50 тысяч духовных монет, тысячелетний ландыш в 70 тысяч монет, тысячелетнюю ромашку в 100 тысяч духовных монет. Представленного материала недостаточно для оплаты выигранного вами лота. Мне нужна была оценка. Я спрятал василек, а на его место появилась шкатулка с еще одной ромашкой, бесполезной до своего тысячелетия, но такой желанной после. Теперь достаточно». Даос вновь проверил растение, после чего забрал три шкатулки и молча удалился. Вскоре Эрбар прекратил играть и покинул трибуну. Наступил второй раунд торгов. «Многоуважаемые даосы, мы разыграли все 35 лотов. Благодарю участников аукционного дома за активность и ждем всех через год. Но, как вы знаете, по ставшей доброй традиции мы устраиваем дополнительные торги, предлагая вашему вниманию предметы, которыми участники выкупали свои лоты. Сегодня весьма необычный день, такой предмет всего один. Да, вы не ослышались, из 35 лотов 34 были оплачены духовными монетами или растениями, которые вы выкупили у меня по явно заниженной стоимости. Но жаловаться я не собирался. Растения приходят и уходят, а 34 лота, что я сегодня выкупил, станут великолепным дополнением нашей коллекции приятных мелочей. Нужно будет только привязать к себе или Вилее все это. Все артефакты, что я выкупил, были из третьего пояса. Я прикладывал ладонь к кнопке без раздумий, едва услышав описание лота, но кое-что мне все же пришлось пропустить. Даже не знаю, по какой причине, но участие во втором лоте, где выставлялся защитный нательный доспех, созданный из металла древних, принимать не стал. Каждый раз, когда я тянул руку к кнопке, Чтобы сделать ставку, меня что-то одергивало, какое-то предчувствие неправильности. Пришлось ему довериться. Вилия бурчала, но оспаривать мое решение не стала. Броня была одна, нас двое, к тому же это мужская броня. В общем, если бы их было две, обязательно бы купил, а так пришлось уступать другим участникам. Торги начинались с 30 тысяч и выиграла ставка в 500 тысяч духовных монет, 5 тысяч летних ромашек, 5 тысяч мешочков, в каждом из которых по сотне монет. Это же целая гора денег. Неплохо здесь аукционы проводит. Уважаемые даосы, представляем вашему вниманию устройство древних. Предмет имеет все необходимые бумаги клана. Это устройство было проверено и признано годным для использования в быту. Область его применения весьма обширна, но основное предназначение – накапливать энергию окружающего мира, передавая его своему владельцу. Можно сказать, что это сердце аномалии, подстраивающееся под энергию пояса. В первом предмет будем собирать энергию этапа ученик, но уже во втором – этапа воин. Такой артефакт не только покажет статусность своего владельца, но еще и будет весьма полезен в быту. С его помощью можно заряжать другие артефакты, не расходуя духовные камни. Оценочная емкость предмета – 1/50 сердца аномалии соответствующего этапа желтого ранга. Начальная цена – 200 тысяч. Шаг торгов – 10 тысяч. Делайте ваши ставки, уважаемые даосы. Зандр, неожиданно произнесла Вилея. Выглядела моя жена крайне странно. Она словно прислушивалась к собственным ощущениям. «Нет, ничего не понимаю. Делай ставку и смотри сам». Вилли обошла меня сзади и прильнула, предлагая запустить сопряжение. «Смотри сам» означало только одно – устройство древних, что находится в груди моей жены, что-то ей показало, но, видимо, не очень внятно. Я запустил 4 типа сопряжения и убрал с сердца Вилли красную энергию своего органа. Перед глазами сразу заплясали картинки. Предмет, что находился на постаменте, помещался в капсулу древних, туда же ложился я, добавлялся картридж в качестве источника энергии, после чего я выходил из капсулы и у меня в голове мерцала ярким светом пластина из металла древних. Она выглядела вживленной в висок, сердце аномалии показало еще несколько картинок, после чего я приложил ладонь к кнопке, сделав свою ставку. Сердце аномалии древних, по которому существуют даже документы клана. Дайте 2,650 тысяч. Продано. Комната 33. Последние две картинки, что показало мне сердце Вилли, заставили бороться за предмет древних до последнего. На первой картинке был изображен я, стоящий посреди нарисованной в белых тонах комнаты. От меня исходила аура, покрывающая примерно четверть доступного пространства. Однако, как только в голове появилось дополнение, аура стала покрывать всю доступную зону, а в самой комнате произошли значительные изменения, в ней появились дополнительные сущности. Не узнать защитную формацию, созданную из 5 флагов, было трудно. Могу ошибаться, но таким образом сердце указывало на то, что с помощью какой-то капсулы, точно не регенерационной, так как вставлять устройство было некуда, можно значительно усилить мое духовное зрение. Это позволит мне обнаруживать защитные формации и другие скрытые артефактами вещи. Ради такого можно пожертвовать еще 6000-летними ромашками. Осталось решить основную проблему – найти правильную капсулу. Видимо, полноценную лечебную, а не регенерационную, как у меня. Такая есть только в клане, либо в еще неизведанных аномалиях. Дверь открылась, в 35-й раз пропуская ко мне представителя аукционного дома. Я без разговоров передал ему 6 ромашек и 1 василек. Отправляясь в это место, у меня имелось 600 тысячелетних цветочков. Сегодня их количество уменьшилось почти на 50%. Прошу, следуйте за мной. Нас проводили в большой зал, где находились все купленные нами предметы. Начиная от золотых пилюлей великолепной походной трехкомнатной палатки, убранство которой выглядело шикарней дворца Дамасот, заканчивая артефактной ванной с системой фильтрации воды, такое же устройство, что и у наставника Герлона, и якобы древним накопителем энергии, что на самом деле являлось странным устройством по улучшению духовного зрения. Это предметы третьего пояса, необходима привязка. Желаете осуществить ее сейчас? Сервис, ничего не скажешь. Вот только он мне сейчас был без надобности. Я подходил к предметам и прятал их в инвентарь. Добраться до нескольких лотов мне не удалось, Вилли оказалась шустрее. Среди всего многообразия наших новых предметов находилось несколько предметов одежды, выходной наряд для двух разнополых даосов, теплые одежды, позволяющие бродить по морозу без угрозы за жизнь, да комплект нижнего белья, из-за которого мы, собственно, и попали на аукцион. Не красный, конечно, но обошедшийся мне в 110 тысяч. Настолько жаркими торги не были, кажется, ни на один лот. Организаторы аукциона сделали шаг в 1000, потому цифры предложений вспыхивали с пугающей скоростью. Белоснежный, полупрозрачный этот комплект, казалось, был выполнен из самого воздуха. Вместе с самим комплектом нам дали сертификат на подгонку изделия, если по какой-то странной причине размеры не подойдут, магазин, что привез такую ценность в первый пояс, обеспечит подгонку. Вот только я смотрел на комплект и понимал, что никакой подобного не потребуется. Моя жена будет выглядеть в этом белье самим совершенством. Прошу, номер 9, нас проводили в новую комнату. На мой недоуменный взгляд один из организаторов аукциона пояснил: вы сегодня выкупили подавляющее большинство лотов, плюс бонусный предмет. После того, как аукцион будет завершен, все ринутся смотреть, кто скрывается под номером 33. В первом поясе не так много домов, что могут позволить себе тратить столько, сколько сделали вы. По этой причине мы рекомендуем вам быть осторожными с использованием всех полученных предметов. Как только вы начнете пользоваться хотя бы одним из них, весь первый пояс будет знать, кто скрывался под номером 33. Учитывая, что вы искатели, вас наверняка попытаются уничтожить. Предосторожность явно была правильной. Когда выпустили участников торгов из своих комнат, они все ринулись на второй ярус, туда, где и находилось помещение с номером 33. Статусные гости словно позабыли о том, кем они являются, и ломились вперед, используя техники. Пришлось всем подыграть и какое-то время постоять в задних рядах любопытной толпы. Постепенно начали раздаваться выкрики: кто он? Кто скрывался под номером 33? Это дом Сот, это не мы, это дом Рин. Они давно под нас копают, хотят занять наше место. Это дом Друл, только они могут себе позволить такие траты. Народ озирался, пытаясь запомнить всех, кто присутствовал в толпе. Потом сверит списки, отправит шпионов и, в целом, рано или поздно выследит того, кто сбежал с аукциона. Наверное, не стоило так бездумно скупать все подряд, но ничего поделать с этим я не мог. Мне нужно было все. Палатка, к примеру, отлично вписалась на нашу поляну и также отлично впишется в любое место, где мы решим остановиться. Таверны, гостиницы, постоялые дворы – все это в прошлом. Зачем мне нужна альтернатива, когда есть идеал? Вскоре на город опустилась ночь и, как мне показалось, стало даже светлее, чем днем. Фонари горели везде, где только можно, ярко освещая центральную часть города. На окраины мы не совались, нам там делать было нечего. Убрав Манюню, мы свели и решили пройтись и, словно невзначай, оказались неподалеку от жилища Дира из дома Друл. Вели оживало покрытые карамелью фрукты, нанизанные на палочки. Я поглощал из кулька жареные орехи, периодически запивая их водой из бутылки. Мы выглядели настолько естественно, что на нас никто не обращал внимания. Таких парочек по центру гуляло много, ведь это было едва ли не самое безопасное место столицы. Повсюду стояли стражи во главе с даосами этапа воин, так что о проблемах никто не думал. В доме, к которому мы подходили, по-прежнему находились 12 человек. Судя по тому, что я видел, все они находились в комнатах, лежали на кровати. Охранников не было. Зачем, если само имя хозяина защищает его жилище от незваных гостей? Убедившись, что площадь опустела, мы свели и в мгновение ока оказались рядом с входной дверью. В моих руках находился ключ, но он не пригодился, дверь оказалась не заперта, да и не было в ней места, куда можно было бы вставить ключ. Мы проникли внутрь и осторожно прикрыли дверь. Нас никто не заметил, а защитных формаций я не обнаружил. «За мной!» — прошептал я, уверенно двинувшись вперед. Судя по количеству артефактов и какому-то пустому месту, кабинет Дира располагался на первом этаже. Дверь была защищена, на нее нанесли сразу две печати. Вновь места под ключ я не нашел, поэтому прислонил ладонь как можно ближе к печатям, не касаясь их, и попробовал изъять силу, что в них находилось. Получилось. Пусть не сразу, но мне удалось подцепить небольшую нить, а ядро энергии сделало все остальное. Оно намотало на себя всю заложенную в печать силу. Рисунок остался на месте, но он стал бесполезным. Аналогично я повторил с второй печатью и, пока из нее исчезала энергия, оценил свою новую способность. Получается, поглощать энергию можно не только из даосов, но и из артефактов и печатей, временно их разряжая. Неплохая способность, но афишировать ее нельзя. Чем меньше народа о ней знает, тем дольше мы свели и будем жить. Кабинет Дира из Дамадрул тоже оказался напичкан всевозможными защитными печатями. Они были повсюду, на стенах, окнах, столе. Тигр основательно подошел к вопросу защиты своих интересов. Вот только, как мне показалось, мы попали всего лишь в один из его рабочих кабинетов. Далеко не основной. Место, где Дира действительно проворачивал все свои дела, находилось где-то не здесь, не в этом доме. Ключ был бесполезен. Нужно либо навсегда забывать про этого даоса, либо встречаться с Ези. Ушлый старик наверняка знает, где постоянно пропадал Дира из Дамадрул. В стену был вмонтирован сейф, взломать который у меня не получалось. Я выкачал энергию из печатей, которыми он был окружен, но открыть дверцу это не помогло. Требовался особый ключ, которого у меня не было. Сейф был небольшим, вряд ли в него могло поместиться что-то ценное, но я доверял своим чувствам. Они только что не кричали, что содержимое этого металлического ящика является целью номер один. Не придумав ничего лучшего, я натянул аномалию на сейф, вырывая его из реальности вместе с частью стены. Внутрь духовное зрение не проникало, а нож не оставлял на металле даже царапины. Создатель этого средства хранения ценностей был весьма искусным мастером, объединившим металл древних с металлом нашего времени. Ничего, был бы сейф, а специалистов по его вскрытию всегда найдутся. Я уже четко понимал, что через месяц меня ждет еще одна увлекательная встреча с Ези. Осталось только рейтинг набрать, чтобы нас выпустили из школы. Стол и кресло в кабинете мне понравились, так что благополучно отправились в нашу пространственную аномалию. Пока я возился с сейфом, Вилея успела прибрать к рукам кучу статуэток, книжных шкафов с книгами, даже огромную карту юга первого пояса, что висела на стене кабинета. Зачем мертвому Дира все это? Вот и мы решили, что не нужно. На минус первом этаже никого не было, мы даже фонари зажгли, оценивая пространство с позиции, что можно изъять в пользу двух бедных искателей. Вот только ничего интересного здесь не оказалось. По сравнению с рабочим кабинетом Друла, мы словно в пустыню попали. Какие-то неказистые столы, шкафы, полупустые комнаты, ничего интересного или ценного. Вот на минус втором уже да, стало интересно. Он был небольшим и был полностью отдан на камеры. В отдельном помещении находился спуск в катакомбы и, судя по частоте, пользовались им весьма активно. Пленников было трое. Все находились на этапе серебряный ученик, практически подобравшись к золоту. Ключей у меня не было, но здесь уже можно было и пошуметь. Я высасывал энергию из защитных печатей, после чего Велия с ноги ломала дверь. Причем получалось не с первой попытки. Первая дверь слетела с петель и на нас уставились два ярко-зеленых глаза. В камере находился представитель клана Тигра, вот только выглядел он так, словно провел в камере несколько лет. Худой, изможденный, невесть каким образом цепляющийся за жизнь. На вид ему было от силы лет 20. Почти наш ровесник. Сразу после аукциона мы с Вилей все же заглянули в несколько магазинов. Так как одежда нам больше была не нужна, выбор пал на магазин с едой, чтобы пополнить запасы, а также лавку со свитками. Да, имелись в столице и такие, даосы этапа воин переводили свои техники на свитки, позволяя ученикам пользоваться тем же лечением. В нулевом поясе свиток лечения стоил 10 духовных монет и являлся весьма редким и желанным предметом. Здесь же, в первом, цена одного свитка лечения составляла одну духовную монету. Одну. Воинов в столице было много и не у всех из них были деньги. Вот они и посещали такие лавки, где оставляли часть своей энергии в виде свитков. Небольшой, но заработок, покупателей в магазинах было много. Собственно, из-за того, что у нас теперь имелось больше сотни свитков лечения, я без раздумий использовал один из них на пленнике. Ему явно требовался ремонт. Помогло, в зеленых глазах появился разум. «Пить», – прошептал парень. Вилея протянула ему небольшую бутылку, вот только пленник был настолько слаб, что самостоятельно пить уже не мог. Пришлось превращаться в нянек. Бутылка ушла вся. Пленник закашлялся, вздумал потерять сознание, но позволить ему такого мы не могли. Я осторожно похлопал парня по щекам, приводя его в чувство. «Прошу, помогите», – раздался шепот. Лечение не помогало. Организм находился на такой стадии истощения, когда единственное лекарство для него была тарелка горячего бульона. Переглянувшись, мы свели и прошлись по двум другим камерам. Ситуация оказалась аналогичной, разве что один из пленников уже находился в беспамятстве от голода. Судя по формам, девушка. Тем не менее воду она пила, кашляла, захлебывалась, но пила, не приходя в сознание. Организм продолжал бороться, цепляясь за жизнь всеми силами. Мы перетащили всю троицу в одну камеру. В сознании оставался только первый. Все это время он молчал, набирая сил. Когда увидел других пленников, на глазах даже слезы появились. Никогда не думал, что можно плакать с сухими глазами, так что сегодняшний день стал для меня открытием. Помогите выбраться, первый явно накопил силы. Дом Хаа отплатит. Дом Хаа, такого дома в первом поясе я не знал, поэтому спросил. В Хардесе есть представительство твоего дома? Нет, только Друл, враги. Дом Хаа на западе. Ты из западного региона? Уточнил я. Пленник кивнул. Прибыл сюда на учебу? Еще один кивок. Третий курс, школа духовной силы. Находишься здесь уже месяц, они тоже студенты, вместе учитесь. Каждый раз парень кивал, подтверждая мои слова. Ситуация получалась совершенно непонятной. Трое студентов третьего курса школы духовной силы, являясь серебряными учениками и принадлежащие клану Тигра, только его западному дому, оказались в плену у представителя южного дома, тоже принадлежащего клану Тигра. Они не явились на учебу и, наверное, кто-то должен был начать волноваться, как минимум родичи. Преподавателям, наверное, глубоко плевать на то, что кто-то из студентов не явился с каникул. Или не плевать, что, если они вернулись. Бред, конечно, но у меня нет иного объяснения происходящего. Один тигр, активно работающий с темной стороной столицы, а также обладающий кучей интересных артефактов, изготовленных демонами, держит в своем подвале троих студентов. Причем не просто держит, морит их голодом. Зачем? Почему он так уверен, что никто не всполошится, что эти студенты пропали? Может, из-за того, что для всего мира студенты находятся в школе под личиной этой троицы? Или и вовсе не троицы, всех тех, кто находился в камерах? Нет, это уже какой-то откровенный бред. Так можно додуматься и до того, что аномалию в окрестностях школы возвышения не находили специально и мы кому-то спутали все планы. Вот только неприятное чувство логики говорило о том, что мои мысли, если и бред, то лишь в небольшой его части, в мелких деталях. Дом Друл, враги, так сказал парень, враги дома клана Тигра из Запада Империи. О чем это говорит? О том, что мне каким-то образом нужно вытаскивать эту троицу. Как, Вилея, хватаешь эту парочку, на мне говорливый, уходим отсюда. Возражений не было, исхудавшие тела почти ничего не весили, во всяком случае для нас. Подойдя к входной двери, я еще раз оценил площадь. В разгар ночи она была пустой, несмотря на яркое освещение. По-хорошему следовало бы сменить броскую одежду искателей на что-то темное, но вряд ли небу понравится такая скрытность. Искатели не притворяются никем. Если не получается скрыться, значит мы должны быть самими собой. Таков закон. На всякий случай мы использовали несколько шагов, убираясь с площади и уже там, где дворца дома друг не было видно, достали манюню. Гостевое место было сложено, так что я бережно положил туда три тела, наш провожатый вновь решил забыться. Все, что мы сделали, накрыли их одеялом, чтобы случайные прохожие не начали интересоваться, с чего вдруг в самоходной повозке искателей валяются трое тел. Какое-то время мы бесцельно катались по Хардесу, ночью ворота закрывались и выбраться из города можно было только по величайшему позволению дома Сот. Его у нас не было, как не было ни малейшего представления, что делать дальше. Вытащив пленников из клеток, мы взяли на себя обязательства за их жизни. Не самое нужное, конечно, обязательства, но отступать уже поздно. Эта троица будет жить. В очередной раз свернув на какую-то улицу, я остановился. Подсознание завело нас в квартал искателей и, судя по тому, что я видел, сегодня в нем вновь находился один весьма интересный даос. Ези сидел в таверне, несмотря на позднюю ночь, с кем-то общался. Дождавшись, пока гость отправится в подсобку, откуда вниз, в городские подземелья, мы свели и вошли в таверну. Ези уже собирался уходить, но, увидев нас, даже улыбнулся. «Само небо привело вас сегодня ко мне, искатели. Присаживайтесь». Когда мы устроились рядом, Ези двинул рукой, выпуская стандартную защитную формацию, сделанную из флагов, а не колышков, как у меня. Это было весьма интересно, В прошлый раз ни о какой приватности искатель пятого ранга не думал. Что же, давайте сразу к делу. Время теперь не на вашей стороне. Вчера вечером дом Друл оформил заказ на убийство двух искателей и его приняли, несмотря на договоренности между гильдиями друг друга не трогать. Это довольно щекотливый момент, который нужно будет решить, но вам будет уже все равно на результат. В течение следующих 2 месяцев вы умрете. Таков срок заказа, и ради него убийцы привлекут всех. Если мы, конечно, не договоримся. Мы, это гильдия искателей, или гильдия убийц? Не удержался я от вопроса. Мы, это мы. Простой старый даос Ези и 2 юных, но не менее простых даоса Зандра и Вилея. Никаких искателей или убийц. Так что, начнем договариваться. Глава 9. В столице нам не скрыться. В школе возвышения нам не скрыться. Нигде нам не скрыться, резюмировал я все, что сказал старик. Но при этом где-то скрыться мы все же должны, ибо гильдия убийц пусть и нехотя, но все же выполнит заказ, к которому ее принудили. И помогут ей в этом сборщики информации. Не слишком ли много сил задействовано на то, чтобы избавиться от 2 никому не нужных даосов? Что могу сказать, сами виноваты. Никому не нужные даосы не убивают мимоходом весьма влиятельных даосов. Так что другого варианта у вас нет, молодые люди. Либо вы исчезаете на 2 месяца, либо вы исчезаете уже навек. Те, кто за вами придет, закусывает даосами этапа воин на завтрак. Уверены, что справитесь с гениями устранения нежелательных существ. Им даже прямой контакт с вами не потребуется. Тогда я совершенно не понимаю, в чем будет заключаться помощь простого даоса по имени Ези. Я наклонился к детку, практически уткнувшись в него головой. Тот отклоняться не стал, его явно забавляла ситуация. Наша беспомощность, наш страх, наше непонимание. Приятно, наверное, быть хозяином положения. Вы поселитесь у меня дома на 2 месяца, и все это время бравые ребятишки, которых отправят выполнять заказ, в упор не будут вас замечать. Вы перестанете существовать на это время. Потом гильдия убийц с сожалением сообщит дому Друл, что выполнить заказ нельзя по причине отсутствия цели. И цена твоего великодушия – открытие ядра энергии, произнес я. Вот только как мы узнаем, что заказ на наше убийство действительно существует, а не является вымыслом одного хитрого и пронырливого даоса. Молодые люди, в наше время дела так не. Договорить Ези не успел, тяжело говорить, когда у тебя в сердце и в виске находится лезвие ножей. Решение я принял настолько мгновенно, что даже сам поразился, с каких хладнокровием прикончил лживого искателя. Договариваться, лебезить, юлить, надоело. Ези был золотым учеником, так что и защита у него была того же уровня. Имелись несколько защитных артефактов, которые, судя по количеству энергии, могли выдержать удар золотого воина. Вот только я не просто так наклонялся к старику. Мое загребущее ядро энергии намотало на себя всю хранящуюся в артефактах энергию, превращая их в красивые, но бесполезные амулеты. Судя по тому, как легко это давалось, амулеты тоже были созданы не в нашем мире. Вновь демоны и их гениальные поделки для первого пояса. Дальше все было делом техники, техника перемещения, с помощью которой я врезался в Ези и отнес его к стенке, и еще в полете удар 2 кинжалами, способными пробивать духовный доспех ученика. Без защитных артефактов Ези был простым даосом. Однако я столкнулся с неожиданностью. Несмотря на лезвие в сердце и виске, тело Ези помещаться в пространственный инвентарь не желало. Каким-то невероятным образом старик был еще жив. Пришлось использовать цзянь, чтобы отделить голову от туловища. Помогло, на этот раз тело все же спряталось в инвентарь. Однако пришло неприятное понимание, не всегда тот, кого ты считаешь убитым, является таким на самом деле. Это был правильный поступок, муж, послышался спокойный голос Вели. Пока я занимался Ези, моя жена прикончила бармена. Это был незнакомый нам искатель первого ранга. Видимо, работал в ночную смену, пока хозяин заведения спал. Других посетителей, как показывало духовное зрение, в таверне не было. Осталось только понять, действительно за нами открыта охота, или это блеф желающего прогнуть нас старикана. Я вернул перевернутый стол на место. О том, что здесь произошло убийство, указывало лишь пятно крови, где я рубил голову, да несколько упавших бутылок, когда Вилея врезалась в подменного бармена. Но заниматься приборкой мне не хотелось. Все, что хотел, сделал. Тот, кто не имел права носить пластину искателя, был наказан. Разбираться с последствиями будем позже. Разве нам не все равно? У нас в Манюне 3 тела лежит. Мы взяли на себя обязательства за их жизни. Искатели никогда не отступают от своего слова. Их нужно доставить родичам. Ты знаешь, что с нами будет, если мы не вернемся в школу духовной силы еще 2 месяца. Это считается грубым нарушением правил. Скорее всего, нас выпрут из элитного класса, да и о бесплатном обучении можем забыть. 1000 духовных монет в год за каждого и новый класс. Мелочи какие-то. Готова покататься? Никогда не был на западе империи. Пришло время исправить эту оплошность. Когда Иорис показалась над горизонтом и ворота открылись, мы выбрались из города. Досматривать нас никто не стал. Стражники были заняты теми, кто входил в город. За ночь там скопился приличный караван из повозок. Нас только проводили взглядом. Да и то, скорее не нас, а Манюню, все же запоминающаяся красная повозка вызывала интерес у всех. Попасть на запад империи можно было 2 способами. Первый, самый простой, воспользоваться порталом, что находился во дворце Дамасот. Вот только я понятия не имел, в какой дом клана Тигра он нас приведет. Вдруг к тому же дому Друл, что являлся врагом Дамахаа. Нет, рисковать мы не будем. Да и показывать 3 бывших узников дому Сот не хотелось. Возникнут вопросы, на которые придется отвечать. Так что пришлось воспользоваться 2-м способом, длительной и увлекательной поездкой. Здесь у нас было весьма значительное преимущество перед другими путешественниками. Манюня. Наша самоходная повозка двигалась вперед с такой скоростью, что уже через несколько часов мы достигли горы школы духовной силы. Приятно ездить, когда дороги не забиты жаждущими попасть в школу возвышения. Мы не стали уподобляться героям, способным за 1 сутки покрыть огромное расстояние, так что спустя 4 часа, как отъехали от школы возвышения, устроили остановку. Нужно было позаботиться о наших пассажирах. Говорливый, наконец, пришел в сознание, но вот с его товарищами по несчастью все было чуть хуже. Съехав с дороги, я первым делом установил защитную формацию, скрывая Манюню и наших гостей от случайных свидетелей, после чего мы свели и удалились в лес. Начиналась не самая приятная часть, избежать которой невозможно, привязка артефактов. Сейчас решили ограничиться 2 из них, палаткой и ванной, следующей партией займемся вечером. На привязку ушел целый час, по 30 минут на каждый предмет. Это было неприятно. Мало того, что сам процесс был крайне неприятен, так еще и предметы этапа мастера оставляли на наших внутренних органах страшные царапины. Ядро энергии не позволяло превратить нас в темную пыль, но и полностью защитить от пагубного влияния энергии 3-го пояса оказалось не в состоянии. Пришлось свитки лечения использовать, без них мы даже ходить после привязки не могли. Установив палатку и ванну, пришлось заняться превращением комков грязи, что именовались отпрысками Дамахаа, обратно в людей. Вилия взяла на себя девушку, я же занялся парнями. И, хочу сказать, это было весьма непросто. Грязь, казалось, въелась в кожу настолько плотно, что отдиралась только с самой кожей. Одежда бывших пленников превратилась в лоскуты, так что пришлось жертвовать трофеями. Все же хорошо, что я догадался прикарманить 1 из шкафов в доме Дирадрула, хотя Вилия все время бурчала, зачем нам рухлить и обноски, что в ней находились. Вот, пригодилось. Превращение в людей пошло на пользу, все 3 пришли в сознание. Сразу же начались проблемы, представители Дамахаа отказывались есть. Судя по всему, даже говорливый не понимал, что происходит и не желал принимать пищу от незнакомцев. Он нас просто не помнил. «Если не будете есть, умрете», — произнес я, с трудом скрывая раздражение. Только что наступил срок, когда мы должны были вернуться в школу духовной силы. Да, выбор мы сделали, но червячок сомнения все равно неприятно грыз душу, предлагая вернуться и выполнить договоренности с куратором элитного класса. «Кто вы? Где мы?» Вопрос был задан все тем же говорливым. Видимо, среди этой 3 он был самым высокородным. Остальные молчали. «Я искатель Зандр, это искатель Вилея. Мы вытащили вас из клеток Даоса по имени Дирадрул. Когда мы тебя нашли, ты попросил о помощи, пусть даже сам сейчас об этом не помнишь. Мы решили, что нехорошо оставлять 3 студентов школы духовной силы в таком положении. По-хорошему вас следовало сдать дому Друл, так как он является представителем клана Тигра на юге империи, но ты успел заявить, что дом Друл – враги. Уточнить, чьи конкретно враги, нам не удалось, ты потерял сознание. Поэтому мы решили доставить тебя и 2 других пленников на запад. Только 2, почему остальных не забрали? потому других не было. Вы трое, это все, кто находился в камерах Дирадрула. Не было, прошептала девушка таким тоном, словно услышала самую страшную новость в своей жизни. Так вот, возвращаясь к главному, если вы не будете есть, то мне придется запихивать в вас еду насильно. Так что давайте открывайте свои ослабшие рты и глотайте. Моя жена старалась, готовила. Уважьте ее труд. Вроде как на этот раз сопротивляться никто не стал, и вскоре три тарелки опустили. Судя по тому, как осели наши гости, их знатно разморило. Видимо, последний раз они ели еще до пленения. Все же правильно я поступил, что приготовил такой простой отвар на рисе. Тем не менее, позволять им расслабляться было нельзя. Впереди еще 6 часов езды, успеют отоспаться. Теперь рассказывайте, что 3 студента 3-го курса школы духовной силы делали в клетке Дирадрула и почему дом Друл считается вашим врагом. Также хотелось бы понимать, куда вас вести. Я понятия не имею, где находится дом Хая и насколько он известен на Западе. Меня зовут Садуш Хая, представился говорливый. Великий дом Хая управляет первым поясом западной части империи. Это великий и могучий дом, по сравнению с которым дом Друл – пыль под ногами. И в то же время эта пыль засунула вас в клетку. Они предали наш мир. Дом Друл снюхался с демонами. Месяц назад мы прибыли на учебу, чтобы пройти черную аномалию. Но нас схватили. 25 студентов. Всех разместили по камерам. Дальше буду говорить только за себя. Через сутки пришел какой-то щуплый старик и демон моего возраста. Я не знаю, что делал старик, но он каким-то образом переносил мой облик на демона. Это было страшно. Он словно какую-то часть меня вытащил и вставил ее в тварь из другого мира. Она даже вонять перестала. Ко мне тоже приходил старик, поддакнула девушка. И ко мне. Третий тоже не остался в стороне. Дира желал нас сразу убить, но старик приказал не трогать. Мы должны были мучиться. Каждый день к клеткам подходило какое-то существо из глубин города. Оно питалось нашими эмоциями, страданиями. Дверь не позволяла его увидеть, но я чувствовал, когда эта тварь приходила. От нее был мороз по коже. Она словно душу выпивала, взгляд девушки остекленел. Я слышала крики соседей, слышала их проклятия. Через 2 недели начали умирать самые слабые, те, кто только поступил в школу. Тварь приходила каждый день, но со временем ее визиты стали редки. Мы уже не казались ей такой вкусной добычей. В нас больше не было сил, но и убивать нас никто не желал. Дирадрул несколько раз приходил ко мне. Он был сильнее, и я ничего не могла поделать. Но постепенно мое исхудавшее тело перестало ему нравиться. Вот, значит, почему проход в подземную часть столицы из дома Дирадрула выглядел таким чистым, им постоянно пользовались. Тварь, что питается эмоциями. Щуплый старик, что умеет менять облик других, как и свой, видимо. Искатели, какой у вас этап возвышения? Дирадрул был воином. Когда он узнает, что вы нас освободили, то бросится в погоню. Он уже ни за кем не бросится. Я воплотил тело Дирадрула на полу. Он, произнесли все трое с таким видом, словно им только что гарантировали жизнь. Наивные, неприятности только начинаются. Рядом с первым телом появилось второе, пусть и в весьма разобранном состоянии. Это тот старик, что превращал демона в меня, после паузы произнес Садуш Хая. Дирадрул, старик, кто вы такие? Искатели, что дали обещание доставить вас домой. Плохо, что мы не уточнили про ваш род сразу, воспользовались бы порталом. А так придется целый месяц кататься. Сейчас отдыхайте, вам нужно набраться сил перед поездкой. Если кому-то нужна помощь, не стесняйтесь, говорите. Проявлять излишнюю гордость сейчас неправильно. Велия занялась девушкой, я же помог парням, и вскоре мы неслись строго на запад, минуя населенные пункты. Вот оно как, оказывается, бывает. Ези не просто был скупщиком, потенциальным связным между разными группировками, так он еще и что-то с телами умел делать. Работал с демонами, тем же Дирадрулом. Я еще раз прокрутил в голове разговор, когда вывалил перед стариком тело Дирадрула. Он ни разу на него не посмотрел, ни разу. Потом исчез и заявил о том, что на меня открыта охота. Конечно, открыта, ее он сам и инициировал, чтобы затащить нас в свой дом и использовать как открывашку. Даже хорошо, что я не спросил у него про ключ, полагаю, старик атаковал бы меня первым. Но так мне удалось застать его врасплох, он явно рассчитывал на защиту артефактов. Если за нами кто и пойдет, явно не гильдия убийц. Это будут те, кто на самом деле в ответе за прибытие демонов в наш мир. Получается, аномалию рядом со школой духовной силы не находили не потому, что там живут бездари, а потому, что так было выгодно сообщникам демонов. Мы испортили планы кому-то весьма влиятельному, тому, кто вводит тигров и демонов в черную аномалию. Есть у меня такое предчувствие, что возвращаться в школу духовной силы Юга Первого Пояса нам категорически нельзя. Мы просто не проживем в ней даже суток. Что получается? Тренировочная база, на которую мы наткнулись. Червоточина демонов всего в 10 днях езды на Манюне от столицы Первого Пояса. Демоны с измененными обликами в школе обучения. Да что тут вообще происходит? Клан Феникс вообще собирается следить за своей территорией? Или Дом Сот, как и Дом Ван в нулевом поясе, отправляет письма счастья, что в регионе все стабильно и хорошо? Может, недаром мне не понравились члены совета Дома Сот? Слишком они были гнусными, что ли? Так, стоп, безымянный. Клайд Фен говорил о том, что он отвечает за нулевой пояс и очень хочет перейти в первый, но здесь появляется редкими набегами. Ему пока не доверяют. Что, если он отправил меня к тренировочному лагерю не для того, чтобы нас там прикончили, а для того, чтобы мы подняли волну возмущения? Чтобы того безымянного, что сейчас отвечает за первый пояс, сместили или отправили на пенсию, а на его место пришел Клайд Фен, как наиболее удобный и правильный вариант. Он не мог действовать самостоятельно, сразу бы возникли вопросы о том, откуда у него координаты тренировочной базы, почему он влезает туда, куда его никто не просит. Но кто подумает на двух искателей, тем более таких проблемных, как мы? Ведь мы вечно появляемся там, где возникают проблемы. О чем это говорит? О том, что я совершил чудовищную глупость, не вызвав смотрителя портала. Решил дождаться встречи с Клайдом Феном и спросить у него лично. Это было весьма глупо и неправильно. Ладно, этого уже не изменить, путь в столицу нам заказан. Если Дом Сот все же находится в сотрудничестве с Домом Друл, то к порталу нас не пустит. Слишком много во дворце воинов, мы с Вилеей, может и пробьемся до устройства, даже активируем его, но наши гости не выживут. Значит, остается только один вариант – продолжать путешествие. Между лопаток возникло неприятное покалывание, за нами отправилась погоня. Я достал зеленые кинжалы, также приспособления для изготовления артефактов и две шкатулки, каждая из которых стоила минимум сотню тысяч духовных монет. Тысячелетние ромашки во всей их красе. Вилея, скоро у нас будут гости. Нужна помощь. Измельчай. Нанести на лезвие символ, пробивающий духовный доспех этапа ученик, было достаточно простым делом. Вот только достаточно ли этого будет? Если против нас выступят воины, то и духовный доспех у них будет соответствующий. Мне же до сих пор неизвестны все особенности своего нового артефакта. Во время битвы он каким-то образом царапал Вилею, несмотря на ее защиту. Почему? На лезвиях уже нанесен символ, пробивающий духовный доспех. Вряд ли, лезвия только царапали, не нанося серьезных ран. Требовалось основательное изучение, но у меня такой возможности не было, покалывание между лопаток усиливалось. Наши враги приближались, причем весьма быстро.